Все кружковцы были расстреляны или отправлены в бессрочную ссылку. Прошло полгода. Каждый день я ожидал ареста, пока не убедился, что бланк о добровольном сотрудничестве, подписанный мною в допросной камере на Гнездниковском, сгинул вместе с Лебедевым. Я широко гастролировал по стране с сеансами исчезновения и материализации. Но все чаще во время выступлений со мной происходило нечто жуткое, не поддающееся моей воле. Вызывая материализацию предметов, которую зрители принимали за обыкновенный иллюзион, я видел внутри магического сундука голову Анастасии. Это было похоже на сумасшествие. Я не мог понять, действительно ли это моя сгущенная мысль, мой воплотившийся страх или галлюцинация безумца, доступная лишь мне одному. Я помнил о том, что владелец перстня должен отыскать путь в Шамбалу. Но я боялся, что с исчезновением перстня исчезнет мой дар, и пьянящая власть над чудом навсегда покинет меня. Бездарный шарлатан! Я уже давно разучился показывать самые обыкновенные трюки. Через несколько дней мы со Штихелем обследовали доки. Внутри затопленных секций можно было перебираться только вплавь. Изъеденные ржавчиной останки катеров и лебедок, ребра и остовы кораблей торчали из гнилой воды, как кости доисторических динозавров в устьях обмелевших рек. Выступающие из воды скелеты обросли мхом и ракушками. Здесь жило гулкое эхо и стойкий запах грибной плесени. Я встречал здесь бродяг. Они тягали на продажу цветной металл, рассказывал Генрих. Теперь здесь никого нет, словно всех выкурили. Той ночью, когда ты искал ночлег, я видел здесь свет. Фонарик мигнул несколько раз. Потом волной прибило утопленника. Говорили, что он утонул 3 дня назад. Я опознал его по татуировкам, как своего брата. Татуировки? Татуировки пустяк. Их можно сделать и после смерти. В Освенциме практиковал некто Бюррель по прозвищу Доктор Смерть. Он наносил на тела узников посмертные татуировки, чтобы продать их кожу подороже. Ее вымачивали в чанах и сушили, а потом пускали на сувениры, ремни и кожаные абажуры. Эти молодчики из СС демонстрировали, что им все нипочем, словно отчитывались перед своим боссом, господином дьяволом. А всем известно, какая это жестокая и бессовестная бестия. Носком сапога Штихель потрогал пустой тюбик. С тюбика издевательски скатилась мертвая голова с перекрещенными костями. Дон Эрветер, ртутная краска! Фальшиво удивился старик. Писунки можно вытравить и на руках мертвеца. Эта краска наверняка очень ядовита, но зато и смыть ее уже невозможно. А тату? Что ж такого? Можно изготовить трафарет по фотографии. Мы плыли вдоль ржавых развалин. Штихель светил фонариком в темную воду. Внезапно он присвистнул. «Эй, посмотри сюда!» В мерклом свете фонарика сквозь зеленую воду просвечивал странный предмет, похожий на большой воздушный шар. В нем покачивался лохматый качан. Присмотревшись, я разглядел человеческую голову с запавшими веками и полуоткрытым ртом. Голова была упакована в целлофановый пакет с грузилом. Это были останки безымянного аборигена по кличке Тело, жестоко поплатившегося за свое пристрастие к спиртному. Я припомнил, как визжал Флинт, отказываясь ступить на палубу яхты, и кувыркался за бутылкой бомж по имени Тело. Флинт чуял запах смерти, потому и не хотел идти на судно. Собаки, единственные из всех зверей, испытывают мистический ужас не только перед человеческой кровью, но и перед людскими замыслами. Бомжа, опустошавшего запасы растворителя, прикормили и заманили на яхту. В доках его пристукнули, нанесли на кожу мертвеца татуировки и хладнокровно обезглавили труп. А я уверен, твой братец вовсе не спешит на тот свет, рассуждал немец на обратном пути. Он даже решил поиграть в кошки-мышки. А если предполагается охота, постарайся не стать дичью.